Глава 15. На лабораторку они отправились вечером, когда уже стемнело. На все том же раздолбанном автобусе и ехали не один час, так что к концу поездки весь автобус успел уснуть. Кирилл с трудом разлепил глаза, когда Пазик остановился в плохо освещенном старом дворе, окруженном панельными хрущевками, с детской площадкой в центре, присыпанной первым снегом. «Станция конечная», — произнес Михалыч, потянувшись. «Выходи из строится». Он выскочил первым, в мокрую слякоть и галантно подал руку Ольге Михайловне, вышедшей следом. Вслед за ними из автобуса высыпали, зевая и ежась от холода, студенты и последним Кирилл, дремавший в хвосте салона. Здесь была не вся продвинутая группа, часть уехала на другом автобусе и, возможно, в другой город. Там были Соня, Карина и вообще почти вся нижняя часть рейтинга. Видимо, им дали задание попроще. А вот Диана была здесь. Правда, за время пути они с Кириллом ни разу не говорили, да и сидели в разных концах салона. История поединка между Кириллом и Стравинским мгновенно стала в кампусе темой многочисленных разговоров. Даже сейчас в автобусе подсевший Кириллу парень, ранее в упор его не замечавший, просил показать программу, с помощью которой можно так запросто пробить насквозь сложный многоуровневый доспех, сгенерированный старшекурсником. И разочарованно вздохнул, когда увидел, что программа-то стандартная, а дело, кажется, в прототипе. И вот сейчас все они вышли и построились в линейку напротив потрепанной детской площадки. Двое ярко раскрашенных футбольных ворот друг напротив друга, чуть покосившийся турник, мягкий свет в окнах панельной пятиэтажки с некрасивыми по-разному оформленными балконами. Кирилл зевнул и потянулся, взглянув украдкой на Диану. Она стояла в центре шеренги, одетая в желтую куртку и белую вязаную шапку, с трудом обхватившую роскошные волосы. «Значит так, инструктирую в первый и последний раз. Слушаем внимательно», – произнес Михалыч. «Вы идете по двое. Каждая пара по очереди подходит к разрыву и создает маленький кусочек защитного контура. Точнее, создает один из пары, а другой страхует и подпитывает энергией. Кто с кем и кому какой кусок контура создавать, это вам сейчас упадет на планшеты». «А можно целиком зашить, попробовать?» — спросил тот же парень, что выспрашивал у Кирилла про программу. «Ни в коем случае, Семенов, тебе жить надоело? Делай, что говорят. Сегодняшняя работа нужна не для того, чтобы вы геройствовали, а просто, чтобы посмотрели, как выглядит по-настоящему серьезная угроза. Но очень уж бояться тоже не надо. Разрыв стабильный. Да, за ним, видимо, сидит какая-то мощная тварь, но не активная, ленивая. Не буди, в общем, лихо, пока оно тихо. Так что действуем строго по инструкции». С этими словами Михалыч подозвал к себе Максима Сосновского, очкастого парня с неопрятными длинными волосами, единственного, кто опережал в рейтинге Диану. И что-то негромко ему сказал. Тот кивнул, покопался в своем планшете, кажется, запустил программу. И минуту спустя стал виден разрыв. «Ого!» – проговорил парень рядом с Кириллом. Действительно, ого, в первую секунду Кириллу показалось, что все небо над двором превратилось в один большой разрыв, переливающийся сотнями зеленоватых нитей. Он был шириной, наверное, метров 30, а то и все 50, и в него запросто могла бы пролезть пятиэтажка, над которой он раскинулся. «Эта хрень влияет на криминогенную обстановку в целом городе», – произнес наставительно Михалыч. «Фонд ее закрывает уже третий месяц, и пока, как видите, успехи так себе. Доучитесь до третьего курса, будете с таким чаще сталкиваться. Оно, к сожалению, теперь прорастает то тут, то там регулярно. Программы, чтобы сделать стежок, вам выданы уже готовые, каждому с индивидуально просчитанными параметрами. Вам остается только кнопку нажать и пройти лабиринт. Все». Кирилл открыл свой планшет. Действительно, новая программа уже пришла ему через Lessons. Правда, была она, на удивление, простой, всего на 4 символа. Это даже разочаровало. Впрочем, вскоре стало ясно, почему так. Судя по коду, ему досталась вспомогательная роль, а вот непосредственно ставить заплатку выпало... Ну да, разумеется, Диане. Он украдкой взглянул на нее, она уже должна быть в курсе. Но виду, впрочем, не подавала. С самого дня их ссоры они не разговаривали друг с другом, если не считать краткого столкновения на арене. Да и тогда Кирилл тоже не сказал ей ни слова, просто повернулся и ушел, даже не узнав толком, как дела у Стравинского. Впрочем, ничего страшного с ним не случилось. Отлежался денек и снова ходил по кампусу со своей надменной улыбкой. «Так, значит, первыми идут Сосновский и Никитчук», — скомандовал Михалыч. «Подходите не торопясь, встаете прямо под центром этой штуки, вон там, возле горки. Сосновский делает стежок и внимательно следит, чтобы все шло как надо. Никитчук контролирует. Но не мне вас учить. Поехали!» Они двинулись вперед осторожными шагами, перед этим накостовав на себя защиту. Остальные следили за удаляющейся парочкой, затаив дыхание, словно те шли по минному полю. Из лекции Совина Кирилл знал, насколько опасным и непредсказуемым может быть разрыв такой величины. Тварь, что там засела, наверняка могла бы попытаться захватить контроль над человеком, зашедшим в самый эпицентр, напрямую. Впрочем, если эта штука висит здесь не первый месяц, но еще не подчинила себе никого, то, может быть, все не так уж и страшно. «А как она влияет?» – спросил Михалыч один из парней в шеренге. «Ну, на криминогенную обстановку». «Как-как?» – Михалыч сплюнул на снег. «Хреново влияет. Я таких штуковин насмотрелся. У меня в свое время родители и сестру такая хрень убила». Поставила под контроль целую банду в 5 человек, а они прямо в квартиру вломились и всех вырезали. Потом говорили, что не помнят ничего, что под наркотой были. Давно я еще вроде тебя был, тоже здесь учился, в 90-е годы. «А фонд тогда уже был?» – переспросил парень. Михалыч усмехнулся. «Фонд всегда был, ну, может, не всегда. Но что во времена, когда твой дедушка еще твою бабушку даже в кино не водил? Фонд уже был, это точно. Я поэтому тут и остался. Не хотелось мне синюю таблетку брать. Да тогда это еще синей таблеткой и не называли. Говорили просто «забыть». Некоторые прямо мечтали все забыть. Тогда столько всякой жести было. А я вот не захотел. Решил, некуда мне возвращаться. Буду лучше учить уму-разуму вот таких, как вы. Так я точно отомщу». Повисло неловкое молчание. Сосновский и Никитчук между тем остановились прямо под самым центром разрыва, постояли минуту, и между их планшетами протянулась зеленоватая искрящаяся нитка. Никитчук аккуратно придерживал ее, набирая что-то в планшете, а Сосновский поднял голову вверх, кажется, оценил ситуацию, вбил несколько символов в планшет и застыл. Примерно минуту ничего не происходило, а затем на боку разрыва появилось темное пятно размером не больше футбольного мяча. Соседние мерцающие нити стали стягиваться к нему, переплетаться между собой, складываться в правильный узор. Минута другая, и разрыв как будто стал чуть-чуть меньше. Или это только показалось? Ради интереса Кирилл запустил программу, которая вдобавок к простой визуализации должна была показать параметры разрыва и динамику его развития. И в самом деле, судя по ней, уровень хаоса едва заметно упал после того, как ребята приступили к делу. Значит, все шло правильно. «А ну, закрой немедленно!» – прикрикнул на него Михалыч, и Кирилл тут же сбросил программу. «С ума сошел? Кто тебе сказал что-то включать без команды? Сказано же, не буди лихо! Хрен знает, что привлечет его внимание, если эта хрень оттуда вылезет!» Впрочем, опасения его, кажется, были напрасны. Ребята вернулись благополучно, правда, щуплого длинноволосого Никитчука слегка трясло. Он был бледным, но старался не подавать виду и фальшиво насвистывал. «Молодки!» – похвалил Михалыч. «Следующие Томилина и Познышев! Вперед на мины!» Пары следовали одна за другой. У двух из них наложить стежок не получилось, и они быстро отошли назад, то и дело испуганно оглядываясь, однако обошлось. «Стрельникова и Казаков, вперед!» Они пошли рядом, ступая по перемешанной паре десятков ног с лякоти. Кирилл чувствовал, что остальные явно смотрят им вслед с интересом. Еще бы, после поединка со Стравинским. Сам же он смотрел на бушующий над головой лес из зеленых нитей, думая, как бы не облажаться. В Впрочем, основную-то работу будет делать Диана. Это, кстати, тоже было немного обидно. Он нашел, наконец, свой прототип, а уж по части программирования как такового оставил позади многих продвинутых, привыкших почивать на лаврах. И тут его оставляют на вторых ролях. Ну да ладно, это ненадолго. «Ты готов?» – спросила Диана, не глядя на него. «Всегда готов», – усмехнулся Кирилл. «Нечего выеживаться», – ответила она. «Это не игрушки. Делай все по инструкции. Начинай подпитку. Следи визуально, никакого сканирования, понял?» Кирилла покоробило, что она им командует, но спорить не стал. Не то место, чтобы спорить. Зеленая бездна над головой поневоле заставляла соблюдать осторожность и субординацию. Он запустил свою программу, пробежал, не особенно напрягаясь, лабиринт, и вот между их планшетами протянулась зеленая дрожащая молния. Диана настучала что-то в своем планшете. Кирилл подошел чуть ближе и взглянул на экран через плечо. Она методично вбивала в программу параметры, рассчитанные с учетом времени, места, характеристик разрыва. «Все было, кажется, правильно, вот только...» «Погоди, а ты уве...» — проговорил он, но Диана раздраженно цыкнула и тапнула «Лэпстарт». Как обычно, пара секунд ушла на лабиринт, а затем она очнулась и подняла голову вверх. Небо все так же представляло собой смесь полярного сияния с безумным фейерверком. С этого места было трудно разглядеть, запустился ли стежок на нужном месте в верхней полусфере, созданной Дианой. Наверное, да. Однако что-то в хаосе зеленых нитей Кириллу не нравилось. Может быть, ему это только померещилось, но как будто движения их стали слишком упорядоченными. В следующее мгновение одна из нитей изогнулась, словно заметившая жертву змея, а затем молнией устремилась вниз и впилась Диане в голову. Она вскрикнула, повалилась в снег, забилась в конвульсиях. Кирилл застыл в ужасе, соображая, что делать. Через зеленую молнию, протянувшуюся к его планшету, он ощущал панические сигналы, исходящие от сознания Дианы. Она все еще боролась с тем, что пыталась вселиться в нее, но боролась уже из последних сил. «Вали оттуда!» — донесся до него отчаянный крик Михалыча. «Живо! Немедленно!» Он бежал в их сторону, меся ногами слякоть, а следом за ним неслись окутанные защитными коконами двое третьекурсников. Но Кирилл и не думал его слушаться. Информация, доходящая до него через протянутую между ними связь, ясно давала понять, что до их прихода Диана не продержится. Счет шел на секунды. Он, конечно, подготовился к приходу сюда, но скорее к тому, что из разрыва кто-то полезет, как в прошлый раз там, на поляне. У него было наготове несколько атакующих программ, включая ту самую рапиру, которую он так лихо поставил на место Стравинского. Вот только сейчас она была совершенно бесполезна. А что если... Та связь, которую тварь установила с сознанием Дианы, даже визуально выглядела очень похоже на созданную им только что зеленую молнию. Если и структура такая же, это очень рискованно, но другого выхода нет. Кирилл запустил программу снова, но на этот раз протягивая связь между Дианой и разрывом. Лэп, старт. Все как обычно. Темные стены лабиринта, алый свет ключа, дрожь обнаженного тела, пугающий и одновременно чарующий голос в голове. В нем есть что-то похожее на голос Дианы. Или ему только кажется. Впрочем, сейчас не до романтических аналогий, нет времени. Голос как будто зовет вниз, и в самом деле вскоре обнаруживается широкая лестница, уводящая на нижний уровень. Там просторная комната, каждая стена которой вызывает знакомое уже покалывание в пальцах. Ого, да здесь этих символов, кажется, полным-полно. Вот бы попасть сюда, когда он будет практиковаться с по-настоящему сложными программами. Даже обидно, сейчас-то символов ему нужно совсем немного, вот только не абы какие. Кирилл размахнулся и уже привычным движением впечатал кулак в стену пещеры. Верхний каменный слой посыпался вниз и открыл взору несколько строчек, мерцающих синим газовым огнем символов. Однако Кирилл, вопреки обыкновению, ни к одному из них не притронулся, не это искал. Еще один удар и новая порция символов, на этот раз выстроенных вертикальными строчками, как японские иероглифы. И снова не то. Пару ударов в пол, от которых тот покрывается расходящимися в разные стороны ветвистыми трещинами и россыпью мелких обломков. Раскидать их голыми ступнями, подобрать самые крупные камни, приподнять, скребя по ним ногтями, отбросить в сторону. Так, здесь снова не то. И тут тоже. Где же оно? Наверняка где-то здесь должно быть. Вот! Под крупным округлым камнем, похожим на крышку от канализационного люка, оказались хаотично разбросанные алые символы, угловатые и агрессивные. Кирилл сжал кулаки и коротко победоносно вскрикнул: «Есть!» Он жадно протянул к ним пальцы, и буквы вспыхнули алым огнем, впитываясь в него. После этого Кирилл уселся на холодный камень и оставшуюся минуту напряженно ждал. Только бы сработало, только бы получилось именно так, как он рассчитывал. Едва он вернулся из лабиринта, как окрестности огласил низкий гулкий звук, будто лопнула огромная басовая струна. Похоже, в некотором смысле так и было. Зеленая нить, протянувшаяся к голове Дианы, исчезла, но она все еще лежала на асфальте и ошалело озиралась по сторонам. На асфальте же оказался и Кирилл, которого, похоже, отбросило взрывом нити и нехило приложило плечом о бордюр. Или в Твери это поребрик. Но он не замечал боли, все его существо ликовало. Да, удалось. Он уже давно заметил, что добавление алых символов в программу придает ей разрушительный эффект, но впервые это было настолько к месту. Создать связь между Дианой и разрывом, переплести ее с уже имеющейся связью и разорвать на куски. Черт, возможно, когда-нибудь этот способ войдет в учебники. «Бежим скорее!» — крикнул он, схватив Диану за руку. И они побежали навстречу Михалычу и старшекурсникам. Впрочем, можно было и не бежать. Тот, кто находился в разрыве, не пытался напасть на них снова. Должно быть, ему очень не понравилось. В автобусе они сидели рядом. Диана долго молчала, глядя, как мелькают за окном фонари вдоль дороги. Почти все остальные студенты погрузились в усталую, беспокойную дрему. «Ты прости, я на тебя наорала тогда», — заговорила Диана, все еще не глядя на него. «Я не хотела, я просто...» «Я все понимаю», — ответил Кирилл. «Не надо, это я тогда повел себя как идиот. Мне не надо было этого говорить». «Не надо было», — она кивнула. «Значит, мир?» «Конечно, мир», — Кирилл усмехнулся. «Хотя какая разница, теперь тебе не надо тащить меня за уши». «Кстати, как ты это сделал? Такой прогресс за считанные дни». Автобус сильно тряхнул, и Диана чуть привалилась к нему и не отстранилась. Кирилл почувствовал аромат ее волос. «Не совсем за считанные дни. Видишь ли, это копилось во мне. Я понимал, все лучше уже давно. Ты же сама говорила, если тогда на занятии с Михалычем я услышал голос, значит...» «Я говорила, но, если быть совсем честной, в общем, я в это не верила, прости. Я была уверена, что ты возьмешь синюю таблетку и уйдешь». «Нет, я не возьму синюю таблетку и не уйду. Я узнаю, насколько глубока эта гребаная кроличья нора». «Ну, теперь-то, конечно». Они немного помолчали. «Слушай, там сейчас я видел, что у тебя в программе...» «Знаю», — ответила Диана смущенно. «Я сглупила, была уверена, что там баг, что можно немного срезать угол, и тогда понадобится на пару символов меньше, а площадь смогу залатать большую. Очень глупо вышло, если бы не ты». «Да я ничего особенного». «Нет, ты особенный. Даже странно, что я раньше не заметила». У Кирилла перехватило дыхание, и он не нашел, что ответить.